«Ты лучше у своей матери спроси, ладно?» — зло отвечал робко. «Она у тебя все про всех знает». «Да мне-то что, мне до лампочки?» — хлопал глазами Богдан. «А если до лампочки, чего тогда спрашиваешь?» Робко чувствовал, видел, как вся квартира то ли невольно, то ли сознательно оберегала Федора Ивановича. Несмотря на суровость и римскую прямолинейность нравов, царивших в коммунальной квартире, его почему-то жалели. По-другому не объяснишь. Никто Федора Ивановича в квартире не боялся, и сообщить ему приятную новость было бы просто удовольствием для Нины Аркадьевны или, например, Зинаиды или Полины. Но не сообщали. Это было невероятно. Но за все годы проживания в столь ожесточенном коллективе жильцов Федор Иванович каким-то необъяснимым уму образом умудрился ни разу не поссориться ни с одним из жильцов, никому не причинил вольного или невольного зла. Это даже Робу удивляло. Какой-то он был обтекаемый, что ли. Робке трудно было понять, что вся сознательная жизнь Федора Ивановича прошла в общежитиях, гражданских или армейских, и в силу природной доброты и покладистости он научился жить с людьми в мире, часто уступая им, успокаивая, уговаривая. Он не был силен физически, потому всегда старался любой конфликт закончить миром, и со временем научился делать это с большим искусством. Хорошо или плохо быть от рождения добрым? Ответить на этот вопрос робко не мог, хотя часто задумывался. Вон Богдан, добрый всегда, очень трудно его обидеть или вывести из себя. Но он же глуп, как валенок. Он обижается, но как ребенок, через минуту забывает все обиды и снова полон доверия ко всем. Поэтому ребята во дворе так часто его разыгрывали и обманывали. Тогда они были маленькие. Но годы шли, а Богдан не менялся. Его телячье добродушие было непробиваемым. Ну и что это принесет ему в будущем? Станет таким же вот Федором Ивановичем, безответным ишаком, которому жена будет наставлять рога, будет помыкать им, ни в грош не ставить. А вот Робко все же любил Богдана. Его широкую толстогубую улыбку, глуповатые большие глаза, лучившиеся добротой, его непробиваемое спокойствие, незлобивость. И если случалось, он не видел Богдана 2 или 3 дня, большего перерыва не было. Он вдруг ощущал, что скучает по нему, что ему не хватает именно этого увольня с его обжорством, нелепыми вопросами, например, «Слушай, Роба, а что такое материя?» «Какая? Бастон или шевиот?» — усмехался Робко. «Нет, я в этом смысле, ну, в философском. Помнишь, физик рассказывал?» «И долго ты над этим думал?» «Да вот, подумалось», — разводил руки и выпучивал глаза Богдан, жуя сдобную булочку. «Выбрось из головы», — советовал Робко, — «лучше булочку ешь». И вдруг вспомнил Робко, что не всегда Богдан бывал таким добрым теленком. Он вспомнил, как Богдан однажды бросился на отца с ножом, защищая мать. Как однажды в парке Горького они сцепились с компанией подвыпивших ребят, и Богдан без страха и секунды колебания пошел один на троих, прикрывая упавшего Робку. Дрался с ними так остервенело, что 3 парней позорно побежали в кусты. Как он воровал конфеты в доме у Костика, воровал для сестренки. «Нет, Богдан человек, друг до гроба», — думал Робко, возвращаясь в трамвае домой. Тренькал звонок, кондукторша визгливо выкрикивала название остановок. На коленях у Робки лежала кошелка с пустой кастрюлей. Гаврош заявился к Милке домой днем, когда в квартире никого не было, все на работе. Сама Милка взяла отгул, чтобы сделать большую уборку. Она как раз мыла полы, когда затренькал звонок. В коротком платьице, босая, с мокрой тряпкой в руке, она открыла дверь, рукой неловко поправила упавшую на лоб прядь волос. «Хозяйствуешь?» — Гаврош затоптался на пороге. «Ноги вытирай». Милка бросила ему под ноги мокрую тряпку. Гаврош, усмехаясь и жуя мундштук потухшей папиросы, с преувеличенной тщательностью вытер ноги, прошел в коридор. Милка зашлепала босыми ногами впереди. «Зачем пришел?» «Как это?» — удивился Гаврош. «Соскучился». «Че это ты марафет наводишь? Гостей ждешь?» Он остановился у входа в пенал. Прикурил потухший окурок, привалился плечом к косяку. Милка вошла в пенал, обернулась, вновь резко спросила. «Зачем пришел?» «Ты только не гоношись, не надо», — усмехнулся Гаврош. Хотя в голосе прозвучала нотка угрозы. «Тебя добром спрашивают». «И я тебя добром спрашиваю. Зачем явился?» «А что, не имею права? К тебе вход по спецпропускам, да?» «Уходи, Витька», — сказала Милка. «У меня дел по горло. Скоро люди приходить с работы начнут, а полы не помыты». Милка вышла в коридор, взяла тряпку, стала полоскать ее в ведре, потом бросила тряпку с водой на пол перед ногами Гавроша, стала мыть, перегнувшись пополам и ловко работая тонкими сильными руками. Гаврош долго молчал, наблюдая. Вдруг лицо его зло передернулось, он выплюнул изжеванный окурок папиросы на вымытое место на полу. Милка медленно разогнулась, посмотрела ему в глаза, проговорила, тяжело дыша. «Подними». «Ты ж убираешься, вот и уберешь. Или ты только за дорогими гостями подбираешь? А я уже так, пришей кобыле хвост, да?» «Да, подними, я тебе сказала». Милка крутила в руках мокрую тяжелую тряпку, уже с ненавистью смотрела на Гавроша. «Ты на кого хвост подымаешь, Милка?» Гаврош шагнул к ней, наступив на окурок. «Я ж к тебе как к человеку пришел, а ты скалишься. Вечером у меня соберемся?» «Нет», — отрезала Милка. «Разошлись, как в море корабли. Не понял, что ли? Могу повторить». «От меня бабы так просто не уходят». С ухмылкой покачал головой Гаврош. «А вот так они от тебя уходят?» Ярость заплескалась в глазах Милки. Она хлестанула мокрой тряпкой Гавроша по лицу. Гаврош успел отклонить голову, и удар пришелся по плечу. Брызги грязной воды легли на щеку. «Ах ты, сука!» — процедил Гаврош, вырвав тряпку из рук Милки и замахиваясь, чтобы ударить. Милка инстинктивно согнулась, закрывая голову руками. И рука Гавроша с тряпкой медленно остановилась, опустилась, тряпка шлепнулась на пол. Гаврош обнял ее, попытался прижать к себе. Милка сопротивлялась, все так же закрывая лицо и голову руками, бормоча бессвязно. «Отстань, кому сказала?» «Чокнулся, да? Отстань! Ну что ж ты навязался на мою голову, Господи!» Гаврош не отставал. Он затащил Милку в пенал, схватил за руки, разведя их в стороны и пытаясь поцеловать Милку в губы. Она отчаянно сопротивлялась, вертя головой то в одну, то в другую сторону, но Гаврош был сильнее. Он заломил ей руки и стал валить на узенькую кушетку, приговаривая сдавленно. «Ладно тебе, забыла, да? Кончай дурочку валять, Милка. Ну чего ты, а? С тобой же по-хорошему, а ты целку из себя строишь». Он повалил ее, наконец. Руки жадно зашарили по груди. «Нет», — задыхалась Милка, — «никогда больше нет». Она хлестанула его ладонью по лицу, раз, другой, уперлась ему в грудь руками, откуда только силы взялись. «Боже мой, да что она так взъярилась-то?» — мелькнула у нее в голове. «Будто у нее раньше этого с Гаврошем не было, будто она действительно девочка-недотрога, но одним разом больше». И тут же вспыхнуло в памяти растерянно счастливое лицо Робки, когда он обнимал ее на этой кушетке, бормотал что-то бессвязное. И она снова ударила Гавроша по лицу, вцепилась ногтями ему в щеку. Он рванул на ней платьице, но когда ногти мелкие впились ему в кожу, оставляя глубокие борозды, он взвыл от боли. Несколько кровяных бороздок появились на щеке. Милка выскользнула из-под него, прижалась к стене, закрывая на груди разорванное платье. «Нет, никогда больше, понял? Нет!» «Сука ты! Я твоему Робертино козью рожу сделаю!» «Только попробуй. Лучше скажи, откуда у тебя денег столько?» «Молчи, тварь! Денис Петрович дал!» «За красивые глаза, да? А может, сам взял? В пустом магазине, куда мы за водкой ходили. Забыл, да?» А теперь эта кассирша за тебя в тюрьму сядет. А ее детей ты кормить будешь, вор в законе. Морда ты позорная, понял? Дрянь!» Гаврош коротко и сильно ударил ее в скулу. Милка ойкнула, колени подогнулись, и она упала на кушетку. А Гаврош ударил еще и еще. Милка вскрикивала, закрывала лицо руками. Гаврош навалился на нее, жарко дыша в лицо. «Только вякни кому-нибудь, убью, как мышь!» — со свистом шипел он. «Не я, так другие найдутся, запомни!» И Робертина твоему башку отвернут, как шайбу с болта. Войдя в раж, он еще раз сильно ударил ее в скулу. Милка уже не вскрикивала, лежала, откинув голову, закрыв глаза. Он изнасиловал ее такую, оглушенную, почти бесчувственную. Встал с кушетки, застегнул брюки и медленно вышел из пенала. На пороге оглянулся. Милка лежала на кушетке в задранном до живота платье, белые голые ноги вытянулись. Гаврош скривился от неожиданной боли и обиды, прикусил губу. Ему вдруг стало жалко и Милку, и себя, и острая ненависть к Робке пронизала его до пяток. Он прошел по коридору, открыл и силой захлопнул дверь. От этого звука Милка очнулась. Медленно подогнула под себя ноги, застонала, всхлипнула и заревела навзрыд. «Гад! Гад!» — шептала она сквозь слезы. «За все заплатишь, гад!» Она вдруг резко поднялась, сняла с себя изорванное платье, достала черную длинную юбку. Она одевалась с лихорадочной торопливостью, всхлипывая и утирая слезы. Желание отомстить овладело ею, и других мыслей в голове не возникало. Она твердо знала, что сейчас сделает, и совершенно не думала о том, что будет потом, не думала, какая опасность может грозить ей. Продолжая всхлипывать, она выскочила из квартиры. Каблучки дробно застучали по лестничным ступенькам. Она вышла из дома и заспешила по переулку. И тут судьба на какое-то время отвела от нее беду. В темноте она налетела на Робку, он шел к ней. На углу они столкнулись. Милка едва не сбила его с ног. «Милка, ты?» Робко вглядывался в ее зареванное, распухшее от побоев лицо. «Что случилось, Милка?» «Робка, Робочка!» Милка громко разревелась, уткнувшись ему в грудь. Ее худые плечи мелко вздрагивали. Робка растерянно гладил ее по плечам, по распущенным спутавшимся волосам. «Милка, миленькая, ну что ты, Милка?» Понемногу она успокоилась, Робкиным платком утерла слезы, с облегчением вздохнула. Слезы освобождают от гнетущего тумана беды. «Пойдем погуляем», — она как-то жалобно взглянула на него. Переулками они дошли до набережной, перешли через мост. Милка тихо, даже без волнения, рассказала, как приходил Гаврош, как избил ее. Промолчала только о том, что он изнасиловал ее. Она держала Робку под руку, и ее пальцы то и дело неровно вздрагивали, а голос то напрягался, то ослабевал. Вдруг она проговорила с горечью уставшего взрослого человека. «Господи, как все надоело! Эта жизнь дурацкая, когда она кончится?» Робка не нашелся, что ответить, только крепче прижал ее руку. Он еще сильнее испытывал обиду и унижение за Милку от того, что не знал, как поступить, понимал свое бессилие перед Гаврошем и его компанией. Милка посмотрела на него сбоку, на его понурый убитый вид, спохватилась и улыбнулась. «Давай посидим». Она первой присела на лавочку, и когда Робка сел, обняла его, взъерошила волосы на затылке. «Прости меня, разнюнилась перед тобой, как девочка. Ух, какая же я дуреха, каждый день видимся, а мне все мало. Влюбила в себя малолетку, а теперь боюсь». «Чего боишься?» — спросил Робка. «Тебя потерять боюсь, глупый». «Ты меня в себя влюбила, а я, значит, ни при чем?» «Ты же бычок на веревочке». Она тихо рассмеялась, после паузы спросила серьезно. «Тебе когда-нибудь что-то очень важное в жизни решать приходилось? Что-то очень важное?» «Не знаю». Робка снял куртку, надел ее Милке на плечи, обнял, спросил: «А что?»